Тамбу молча следил за тем, как капитаны собирались на свою очередную ежегодную встречу. Уже почти час он сидел перед экраном, наблюдая и прислушиваясь. В прежние годы он обычно ждал, пока с корабля, избранного местом проведения собрания, не поступит сигнал о том, что все капитаны в сборе и готовы приступить к работе, и лишь после этого включал свой экран, чтобы призвать присутствовавших к порядку. Как правило, его последние часы перед началом собрания были заполнены бурной деятельностью. Он приводил в порядок свои записи, просматривал файлы со списками личного состава и вносил последние дополнения и уточнения в планы на предстоящий год. Однако в этом году все обстояло иначе. На этот раз он внимательно обозревал конференц-зал, где уже расположились первые капитаны, угощавшиеся кофе, поданным командой хозяев. Он внимательно изучал каждого из них, обращая внимание на их позы и выражения лиц, а также подмечая, с кем из своих коллег они предпочитали беседовать до открытия собрания. Его поведение было обусловлено нервным напряжением и беспокойством за исход нынешней встречи. Он хотел, чтобы предложение о создании совета прошло и по возможности более гладко. Однако, чтобы протолкнуть его, готов был в случае необходимости оказать давление на некоторых из присутствовавших. Ведь если капитаны отклонят предложение, ему придется отложить свою отставку на неопределенный срок. До тех пор, пока не будет выработана и одобрена альтернативная система. Капитаны, вероятно, очень удивились бы, узная они, как пристально за ними наблюдают, но шансы обнаружить это были ничтожно малы. Только Тамбу и Эгору было известно, что аудитория находится под наблюдением, а на Эгора вполне можно было положиться во всем, что касалось сохранения тайны. Отчасти именно по этой причине он выбрал Скорпион местом проведения данного собрания. Другой причиной являлось то, что напоследок он желал еще раз продемонстрировать свою поддержку Эгору, надеясь тем самым положить конец всем многочисленным критическим замечаниям в адрес друга. У Тамбу невольно возник вопрос, не сложит ли Эгор с себя обязанности капитана, как только узнает о его планах. Но он тут же отбросил эту мысль. Реакция Эгора, равно как и всех остальных капитанов, станет ясной очень скоро, лишь только он сделает свое заявление. А до тех пор было бы пустой тратой умственной энергии пытаться строить догадки, случится это или нет. Фигуры на экране вновь привлекли его внимание. Первый раз Тамбу рассматривал их как индивидуумов, а не просто как деловых партнеров, и возлагал на людей, собравшихся в этом помещении, большие надежды. Тамбу сам выбрал и подготавливал их, спорил с ними и сопереживал им, удастся ли им сохранить единство флота после того, как он удалится от дел. Если кто-нибудь вообще был способен на это, то только они. Конечно, это неизбежно приведет к некоторым изменениям, возможно, даже к серьезному пересмотру официального курса, и все же они были опытными капитанами, и Тамбу был уверен, что они достойно примут вызов. Приблизившись к экрану, вперед выступил Эгор. До этого он стоял у входной двери, приветствуя каждого из прибывших на собрание капитанов и сверяя их имена со списком. То обстоятельство, что он оставил свой пост, свидетельствовало о том, что, наконец, все были в сборе. Капитаны тоже поняли это и начали расходиться по своим местам. А Эгор, между тем, взялся за ручки настройки экрана. На пульте Тамбу вспыхнул красный мигающий огонек – сигнал готовности. Мгновение он помедлил, глядя на ожидавшую в нетерпении аудиторию. Это был флот. Создание его рук. Ему вдруг пришло в голову, что он общается с ними, руководит ими как единым целым. Быть может, в последний раз. Чувствуя свинцовую тяжесть в груди, Тамбу наклонился к микрофону. Доброе утро. Я полагаю, вы все хорошо отдохнули и готовы посвятить весь день работе. Его слова были встречены тяжелыми вздохами и гримасами. Это было уже традиционное вступление. Тамбу прекрасно знал, впрочем, как и все капитаны, что их ежегодные встречи превратились в череду общих сборов и приемов, длившихся почти неделю. После посещения этих мероприятий капитаны обычно готовились к выступлениям, а это служило верной гарантией того, что ни один из них не пребывал на собрании хорошо отдохнувшим. «Прежде чем мы начнем», — продолжил он, «я бы хотел воспользоваться моментом и поблагодарить капитана Эгора и команду Скорпиона за организацию этого собрания. Те из нас, кому в прошлом доводилось принимать у себя на борту такое количество народа, могут подтвердить, что приготовления к ним отнимают много времени и сил». «Эгор?» Эгор поднялся и жестом призвал аудиторию к тишине. Присутствующие, как обычно, зааплодировали. «Члены моего экипажа просили меня передать вам свои извинения и выражение сожаления за их отсутствие на приемах, проходивших на борту других кораблей в преддверии собрания», объявил он с нарочито официальным видом. «Вопреки распространенному мнению, это произошло вовсе не потому, что я держу их у себя на корабле, на положении арестантов». Он сделал паузу, однако вымученная шутка не вызвала смеха. «В действительности», продолжал он, «все это время они работали над сюрпризом, который приготовили к нынешней встрече. Я не знаю, в чем там дело, но они занялись этим, как только узнали, что очередное собрание должно проходить на борту Скорпиона. И если я хоть сколько-нибудь знаю свою команду, он надолго останется у нас в памяти». Он сел на место, а Тамбу покорно ждал, пока не стихнут вежливые аплодисменты. «Благодарю вас, Эгор. Теперь, прежде чем мы перейдем к повестке дня, я бы хотел объявить о некоторых изменениях в порядке проведения данного собрания. Как вы помните, в прошлом году мы столкнулись с рядом трудностей при обсуждении различных пунктов повестки дня. Был нарушен регламент как собравшимися, так и председателем из-за его попыток руководить дискуссией. На этот раз мы попробуем поступить несколько иначе». В ответ на его слова раздался приглушенный ропот, однако большинство капитанов слушали с большим вниманием. «В этом году председателем будет избран один из капитанов из числа присутствующих на собрании. Если я пожелаю высказаться, мне придется ждать своей очереди вместе с остальными, чтобы обеспечить полную беспристрастность. Я поручил отдельным капитанам вести прения по каждому пункту повестки дня. Эти капитаны были выбраны по жребию, и их имена постепенно изымались из общего списка, пока каждому из них не досталась определенная тема для дискуссии. Отдельные возгласы переросли в шум множества голосов, когда капитаны принялись обсуждать между собой его заявление. Как и предвидел Тамбу, реакция их была по большей части положительной». «Ну а сейчас», — произнес Тамбу, после того, как капитаны наконец умолкли, «я полагаю, мы готовы приступить к работе согласно нашей повестке дня. Первым пунктом на ваше обсуждение выносится предложение о создании Совета капитанов, который призван заменить или дополнить собой ежегодные собрания, «Капитан Рацо, я попрошу вас взять на себя ведение дискуссии. Отбор капитанов по жребию, конечно же, был явной ложью. Тамбу специально выбрал Рамону, чтобы руководить дебатами по этому первому вопросу. И заранее тщательно проинструктировал ее, как именно это нужно сделать. У него были на это две достаточно веские причины. Во-первых, ее председательствование должно было послужить примером для всех остальных, кому в дальнейшем придется взять на себя эту роль. Во-вторых, что было еще более важно, этот пункт имел ключевое значение для его последующего беспрепятственного ухода со своего поста, и он хотел, чтобы обсуждение было проведено как можно более деликатно. Хотя Рамона пока еще не дала Тамбу ответа, согласна она или нет остаться с ним после того, как он покинет флот. Девушка была не меньше его заинтересована в том, чтобы вопрос с его уходом был улажен с минимальными осложнениями. «Благодарю вас, Тамбу», – произнесла Рамона, занимая свое место перед аудиторией. «Решение по этому пункту может иметь далеко идущие последствия для всех нас. Я полагаю, все согласны с тем, что число присутствующих на этих собраниях стало слишком большим, чтобы справляться с накопившимися за целый год проблемами. Нам необходима определенная альтернатива многолюдным ежегодным собраниям. Вопрос заключается в том, является ли предложенное решение оптимальным. Эйси, не будете ли вы так любезны открыть прения?» Тамбу улыбнулся при виде Эйси, взобравшейся на свое кресло. Рамона в точности следовала его инструкциям. Эйси выступала на этих собраниях в качестве одного из главных застрельщиков. Притаившись в засаде, пока все не сходились на каком-нибудь мнении, она затем одним ударом выбивала почву у них из-под ног. Предоставив ей право выступать первой, Рамона могла быть уверенной в том, что Эйси придется отбиваться от вопросов. И главное, что ей не удастся оставить за собой последнее слово. «Я не думаю, что нам вообще нужен совет капитанов», — заявила Эйси громко. «По сути, еще до того, как этот пункт появился в повестке дня, я собиралась внести предложение полностью упразднить ежегодные собрания». Ее слова были встречены гневными возгласами. Тамбу с довольным видом раскачивался в своем кресле из стороны в сторону. Все складывалось лучше, чем он мог надеяться. Резко негативное отношение Эйси настроило аудиторию против нее, а это означало, что они охотно воспримут любое позитивное предложение. «Будьте взрослыми людьми!» – крикнула Эйси, обращаясь к своим противникам. «Неужели вы не можете принять факты такими, какими они есть? Разве босс не дал вам ясно понять это год назад? Капитаны не имеют никакой реальной власти, мы просто бумажные солдатики. Тамбу заправляет всем здесь, и последнее слово в любом случае останется за ним. Все, на что мы способны, это участвовать в массовке. Он позволяет нам собираться вместе, беседовать и спорить между собой, чтобы нам казалось, будто мы тоже обладаем правом голоса в текущих делах флота, но в действительности это ничего не значит. Право отдавать приказы принадлежит только ему, и этим все сказано». Она повернулась лицом к экрану, и на какой-то миг у Тамбу возникло неприятное ощущение, будто Эйси могла видеть его через пространство космоса. «Не поймите меня неправильно, босс. Я вовсе не жалуюсь. Я думаю, что вам приходится выполнять колоссальную работу, руководя этим предприятием. Вы справедливы, внимательны к другим и вполне ощущаете ситуацию, сложившуюся во флоте, чем любые 5, а может даже все 10 человек из нас вместе взятых. Я вовсе не хочу делать вид, будто согласна со всеми вашими решениями, в особенности, когда их навязывают мне против воли. Однако в конечном итоге я обычно бываю вынуждена признать, что вы оказались правы. Если бы я так не считала, то не оставалась бы до сих пор с вами. Впрочем, как и все остальные в этом помещении. Вы наш босс, и я не желаю видеть никого другого на вашем месте». Тамбу только поморщился в ответ на это изъявление преданности. Сама, о том не подозревая, Эйси привела очень веский аргумент против его отставки. Это явилось для него своего рода мрачным предупреждением о том, чего ему следовало ожидать, когда он объявит о своем решении. «Мне бы не хотелось перебивать вас, Эйси», — вмешалась Рамона, «но вы должны высказать ваше мнение по поводу предложения, поставленного на обсуждение». «Вам угодно знать мое мнение?» — огрызнулась Эйси. «Что ж, я вам скажу. Я считаю, что заседания Совета Капитанов были бы пустой тратой времени. Кроме того, я думаю, что и эти собрания тоже являются пустой тратой времени. Мне кажется, нам следует перестать заниматься глупостями и дать возможность Тамбу продолжать выполнять свои обязанности главы флота. Она села на свое место под нараставшую волну протестов. Ее речь явно не нашла поддержки среди остальных капитанов. «Я бы хотел ответить на это, если можно», — вставил Тамбу сквозь шум. «Прошу прощения, босс», — произнесла Рамона извиняющимся тоном. «Но перед вами есть еще пара выступающих. Вспомните, вы сами установили это правило». Ее слова были встречены дружным смехом и одобрительным свистом. Однако Тамбу нисколько не был этим расстроен. Пока все шло по плану. Они заранее условились с Рамоной о том, что он попытается вмешаться после первого выступления только для того, чтобы быть остановленным ведущей дискуссией. Это вносит в ход собрания немного юмора, что помогает разрядить обстановку и в то же время создает прецедент для последующих дискуссий. Независимо от того, собирался Тамбу оставаться во главе флота или нет, ему не разрешалось бы перебивать ораторов по собственной воле. И что более существенно, руководитель дискуссии мог бы останавливать его, не опасаясь последствий. «Джелли», — произнесла в этот момент Рамона, — «не желаете ли вы выступить следующим?» Тамбу слегка нахмурился, когда старик поднялся со своего кресла. Он сам не выбрал бы Джелли в качестве следующего оратора, не говоря уже о том огромном уважении, которым пользовался пожилой капитан. Он по-прежнему обладал острым умом, однако с годами стал до крайности медлительным в своих рассуждениях. От того, что Джелли взял слово так рано, ход собрания неизбежно должен был затянуться. Однако на нем остановила свой выбор Рамона, а Тамбу следовало постепенно привыкать к тому, что в ходе этих дискуссий все складывалось не совсем так, как хотелось бы ему. «Я должен опровергнуть некоторые из замечаний, высказанных здесь капитаном Эйси», — говорил в это время Джелли. «Эти собрания выполняют целый ряд важных функций, одна из которых — заставить капитанов прислушиваться друг к другу. Когда мы это делаем, то вдруг обнаруживаем, что наши взгляды и мнения разделяются многими другими. И тогда отпадает необходимость каждому из нас брать слово. Таким образом можно избежать повторений и избавить Тамбу от труда выслушивать одно и то же предложение или жалобу по 40-50 раз». Он остановился, чтобы передохнуть, слегка закашлявшись. «Извините меня. Что касается Совета Капитанов, — продолжал он, — то тут я тоже вижу потенциальную возможность добиться значительной экономии времени. Взять, к примеру, проблему...» Джелли неожиданно прервался, сильно закашлялся и ухватился за свое кресло, чтобы удержаться на ногах. Тамбу резко выпрямился, уставившись на экран, между тем, как помещение постепенно погружалось в полный хаос. И протянул руку к микрофону, но прежде чем успел заговорить, экран погас. Он застыл на месте, недоверчиво поглядывая на экран. Это было просто невероятно. Никогда еще за все годы существования флота приборы связи не выходили из строя. Еще ни разу в них не было обнаружено ни малейшей неисправности ни на одном из кораблей. Быстрыми движениями Тамбу набрал на пульте знакомую ему комбинацию кнопок, и на экране тут же возникло изображение космического пространства за бортом его звездолета, заполненного кораблями флота. Это его несколько успокоило. По крайней мере, с его оборудованием все было в порядке. Судя по всему, какая-то неполадка в приборах возникла на борту Скорпиона. Казалось странным, что это случилось как раз в тот момент, когда в ходе собрания произошел неожиданный сбой? Или это было простым совпадением? Тамбу нахмурился, пытаясь восстановить в памяти всю последнюю сцену. Только ли одного Джелли охватил приступ кашля? На какой-то миг перед его глазами промелькнуло что-то странное. В общей суматохе люди отпрянули в сторону от Джелли, а не наоборот. Что можно было бы считать естественным при таких обстоятельствах. Тамбу усилием воли выбросил из головы эту картину. И, повернув несколько ручек настройки, попытался снова связаться со Скорпионом. «Вызываю борт Скорпиона», — говорит Тамбу. «Отвечайте, Скорпион!» Ответ последовал почти мгновенно. Однако вместо изображения конференц-зала на экране появился какой-то незнакомый ему человек. Бородатый, со спутанной гривой неухоженных волос, доходивших ему до плеч. Заметив несколько предметов обстановки за спиной незнакомца, Тамбу догадался, что тот находится в личном жилом отсеке Эгора. «Скорпион на связи, сэр», — объявил человек на экране. «Мы ждали вашего вызова». Тамбу не смог сразу узнать своего собеседника, да и в тоне того проскальзывало нечто, граничащее с неуважением. Однако ситуация требовала безотлагательных действий, и он не мог затягивать разговор. «Если вы ждали моего вызова», — огрызнулся он, — «то вам, вероятно, известно, в чем причина неполадок. Поручите кому-нибудь из экипажа немедленно починить экран в конференц-зале. Передайте капитану Эгору, чтобы он объявил перерыв до тех пор, пока экран снова не будет функционировать. Затем пусть доложит мне обо всем». «С экраном в конференц-зале ничего не случилось», — сообщил ему незнакомец натянутым тоном. «Мы умышленно прервали передачу». Тамбу охватил прилив гнева. «Мы?» — рявкнул он. «Кто это мы? И на каком основании вы...» «Мы — команда Скорпиона», — прервал его человек на экране. «И мне выпала честь сообщить вам, что мы только что захватили звездолет».